Глава 7. Микродракон. Икинг проснулся ни свет ни заря. Ему снился чудесный сон о том, как он щекочется с беззубиком, и проснулся он, смеясь. На миг все показалось таким же, как прежде. Он совсем забыл, что беззубика больше нет, протянул руку и нащупал лишь холодную, сырую вмятину на матрасе там, где раньше бывало лежал дракончик. Горе нахлынуло на Икинга с новой силой. Он съежился под одеялом, отчаянно стуча зубами, и долго набирался храбрости, прежде чем встать и натянуть на себя вчерашнюю одежду, еще сырую и соленую. Постепенно он понял, что его разбудило. Кто-то пел, очень тоненько и тихо, слегка гнусаво, так завывает ветер в раковинах каури. Но в этой песне чувствовалась затаенная угроза. Песня была вот какая. Мерзкий толстяк, ты хотел меня съесть, утратив честь и совесть, ум и стыд. Вот только я еще здесь, хотя и вымазан весь чем-то противным, липким и густым. И у меня есть друзья, у них есть друзья. Вот мы тебя поймаем, прожорливая свинья. Будет тебе урок, прожорливая свинья. Жирный нахал, ты совсем обнаглел. Ты думал, это с рук тебе сойдет. Я бы тебя на костре подогрел, чтобы расплавить толстый твой живот. И у меня есть друзья, у них есть друзья. Вот мы тебя поймаем, прожорливая свинья. Будет тебе урок, прожорливая свинья. Не спасет тебя даже твой старый страшный римский орел. Мы тебя тоже обмажем противным, липким, сладким горохом. Гадость какая, ненавижу. Но откуда же слышалось это пение? Наконец до Икинга дошло, что звук исходит из недр его куртки, которую он носил накануне, а на ночь повесил сушиться на стул у камина. И тогда он вспомнил про спасенного микродракона, которого сунул в карман, посадив на его место электрошокера. Приготовившись к холоду, Икинг выскочил из кровати, быстро натянул штаны и приблизился к куртке. Осторожно сунул руку в карман, но тотчас же, вскрикнув, вытащил ее обратно. Внутри, в липкой теплой кашице из меда, сидел микродракон, и этот малыш прибольно укусил его за палец. Икинг сунул палец в рот. Так всегда следует поступать, если вас укусит микродракон, чтобы вытащить жало. Микродракон же, всю ночь счищавший с тела липкий мед, выбрался из кармана, немного попорхал по комнате и, наконец, уселся на подоконник. Зверек оказался симпатичным. Величиной не больше кузнечика, блестящий и коричневато-красный, с черными крапинками. Лучи утреннего солнышка просачивались через его тонкие, как паутинка, крылышки и усеивали комнату красными и черными бликами. При всем при этом крошечный дракончик держался крайне высокомерно и даже несколько чванно. Икинг спросил: «Ты кто такой?» «Как кто?» — возмущенно пропищал крохотунчик. «Я центр вселенной!» Икинг с любопытством рассматривал нахального зверька. «Да неужели?» — переспросил он, вежливо стараясь скрыть свое изумление. «Ты что, переодетый Тор или Один?» «Вот еще! Тор или Один!» — презрительно фыркнул дракончик. «Детские сказки! Нет, я Зигзагерастик, воплощенное божество!» Икинг потерял дар речи. «Высочайший и могущественнейший повелитель микроскопической империи! Владыка северных лугов!» Икинг сокрушенно покачал головой. «Неужели ты меня не знаешь?» — пищал Зигзагерастик. «Не может быть! Величайший гонитель папоротниковых тварей! Неужели тебе это ни о чем не говорит?» «Не-а», — признался Икинг. «Прости, я никогда о тебе не слышал». «Ну и бестолочи живые люди!» — вскипел Зигзагерастик. уродливые и несведущие». «Ничуть я не уродливый!» – возмутился Икинг. «Не груби!» Но Зигзагерастик не слушал. «Вы настолько поглощены своим собственным жалким мирком, что не даете себе труда опустить свои жирные носы к земле и посмотреть на то, что делается в настоящем мире! Да, мальчишка с лицом, как у печеной селедки, тебе посчастливилось спасти жизнь самого могущественного существа в галактике!» «Если ты самое могущественное существо в галактике», – поинтересовался Икинг, «то почему же твои микродраконы не спасли тебя из тарелки толстого римлянина?» «Даже у воплощенного бога есть свои слабости», – отозвался Зигзагерастик. «Моя слабость – мед. Очень уж я его люблю. Микродраконы издают крик о помощи, потирая задними ногами. А мед, как известно, приглушает звуки. И все-таки он такой вкусный. Короче, дело обстоит так. Теперь я обязан тебе жизнью, и поэтому буду вынужден при необходимости спасти твою, как бы ты ни был огромен, вонюч и бескрыл». «Ну, спасибо», – проворчал Икинг. «И нос у тебя страшный», – продолжал дракончик. «И еще эти пятна коричневые». «Это веснушки», – оскорбился Икинг. «Некрасивые они», – заключил Зигзагерастик. «Они раздражают мой взор. Но воплощенное божество не забывает долгов. В смертельной опасности только произнеси мое имя, Зигзагерастик, и я тотчас же приду к тебе на помощь». «Да чем же сможет помочь мне такой малыш, как ты?» – подумал про себя Икинг, но вслух этого, естественно, не сказал, потому что не хотел показаться невежливым. «А как ты меня услышишь?» – спросил он вместо этого. Дракончик пропустил его вопрос мимо ушей. «Только произнеси мое имя, и я приду. Но будь осторожен. Ты сможешь воззвать к моей достославнейшей помощи один и только один раз. Когда я расплачусь с долгом, ты снова станешь для меня всего лишь одним из противных, вонючих человечишек. Так что подумай хорошенько, прежде чем звать меня, о мальчишка с пятнами на безобразном носу. Подумай хорошенько». С этими словами маленький грубиян в последний раз взмахнул крылышками и выпорхнул в окно. Икинг же не знал, что и думать. С одной стороны, вряд ли такой малыш, как Зигзагерастик, и впрямь может быть столь уж могущественным. «Но с другой стороны, мне пригодится любая помощь», – горестно подумал Икинг. За завтраком Икинг был мрачнее тучи. Кусок не лез ему в горло. Он сидел, уныло ковыряя ломоть трески на тарелке. Дедушка Старый Сморчок попытался расшевелить внука, но Икинг только вздохнул. «Чего не ведает вождь?» – спросил Стоик Обширный, видя, что сын совсем пал духом. «Вождь не ведает боли», – понуро отозвался Икинг. Посреди завтрака в окно влетел курьерский дракон, бросил на стол письмо, адресованное Стоику, и умчался во свояси. Письмо было от большегрудой Берты, предводительницы Бойбаб. Бойбабы были чрезвычайно воинственным племенем, состоявшим из одних женщин, и жили они на острове к западу от Олуха. Хулиганы пребывали в давней вражде с бойбабами. Началась же эта вражда много-премного лет назад из-за того, что бойбабы украли щит у прапрадеда Икинга Черноборода Оголтелого. Заглядывая через отцовское плечо, Икинг прочитал следующее. «Приветствую тебя, жирный негодяй! Вижу, ты решил нарушить перемирие, которое мы установили несколько лет назад, и опять хочешь войны. Как посмел ты похитить благородную принцессу племени Бойбаб? Ты жулик, и я даю тебе 2 недели на то, чтобы вернуть нашу наследную принцессу в целости и сохранности. А иначе я объявлю тебе кровную вражду. Мы приплывем на Олух во всей нашей силе и мощи и уничтожим вас всех. Нам это раз плюнуть. Вы, хулиганы, деретесь не лучше голодных кроликов. Искренне не твоя, Берта, предводительница Бойбаб». Читая письмо, Стоик Обширный все сильнее и сильнее багровел лицом. Дойдя же до конца, Он взревел, разорвал бумажку на мелкие клочки и растоптал их ногами. Стоик рассвирепел. Он вообще любил покричать, побуянить и помахать кулаками. Но на этот раз вышел из себя окончательно. А если хулиган выходит из себя окончательно, это дело серьезное. Разъяренный хулиган орет так громко, что обычные крики по сравнению с этим кажутся колыбельной для младенцев. «Объявляю кровную вражду!» – завопил Стоик Обширный. «Боже мой!» – Икинг возвел глаза к небу. «Только этого нам не хватало! Папа, погоди, успокойся! Знаешь, я не думаю, что это письмо прислали бой-бабы. Мы же не похищали их принцессу, верно? Значит, ее похитил кто-то другой. Я слышал, что римляне хотели переодеться бой-бабами, чтобы мы затеяли войну друг с другом». «Не суй нос не в свое дело!» – заорал Стоик. «Политика – занятие для взрослых. Принеси мой меч, труби в боевой рог, пусть каждый мужчина, женщина и ребенок 2 недели оттачивают умение драться на мечах!» «Но, папа!» – возразил Икинг. «Пожалуйста, попробуй подумать головой!» «А я чем, по-твоему, думаю?» – взревел Стоик Обширный, в гневе бодая стену. «Если эти бой-бабы хоть близко подойдут к хулиганским водам, видит Тор, они в этом горько раскаются!» Икинг тоже начал терять терпение. Он не часто спорил с отцом, но сейчас так разозлился из-за беззубика, что встал перед Стоиком руки в боки. «Почему ты не веришь, папа?» – сердито воскликнул он. «Я же твержу и твержу тебе! Это дело рук римлян! В доказательство я даже принес тебе римский шлем!» Икинг указал на шлем, лежавший в углу на табуретке. «Можно было послать военную экспедицию, чтобы нашли этих римлян, а заодно и беззубика. Но ты лучше останешься здесь и будешь сражаться с бой-бабами, чем поверишь хоть одному слову родного сына!» На какой-то миг Икингу показалось, что ему удалось достучаться до отца. Ноздри Стоика перестали раздуваться, и он даже прекратил скрести землю ногой. Он посмотрел на римский шлем. Что, если Икинг действительно прав? Но тут его взгляд упал на клочки письма большегрудой Берты, и в Стоике Обширном снова взыграла кровь. «Хорошая бой-баба! Мертвая бой-баба!» во весь голос закричал он и выскочил из комнаты. «Не суди своего отца слишком строго, Икинг!» печально вздохнул старый сморчок. «Он хочет добра, но когда дела идут слишком уж сложно, он в них немного запутывается. Кстати, ты не опоздаешь на урок устрашения чужаков?» «Ой, да!» – воскликнул Икинг. «Опаздываю!»